Четвертое – накатывание. Пятое – комбинированное поглаживание. Шестое – поперечное прерывистое разминание. Седьмое – комбинированное поглаживание. Восьмое – похлопывание. Девятое – круговое плоскостное поверхностное поглаживание. Массаж при сахарном диабете. Сахарный диабет развивается в результате недостаточной функции поджелудочной железы. Причиной развития сахарного диабета являются психические и физические травмы, перенапряжение, инфекция, склероз сосудов поджелудочной железы, переедание. Недостаток инсулина в организме ведет к нарушению углеводного обмена, который характеризуется недостаточным использованием углеводов, вводимых в организм с пищей. Нарушается усвояемость углеводов мышечными клетками и печенью. В результате развивается гиперликемия, повышенное содержание сахара в крови, и глюкозурия, появление сахара в моче. Понижение усвояемости сахара мышечными клетками приводит к снижению работоспособности. Все это может привести к общему истощению организма. Сахарным диабетом страдают преимущественно мужчины в возрасте 30-60 лет. Лица, ведущие сидячий образ жизни, заболевают чаще, чем занимающиеся физическим трудом. Болезнь характеризуется усилением жажды и аппетита, увеличением количества выделяемой мочи. Постепенно нарастает адинамия. Пациентов беспокоит кожный зуд. Вследствие большой потери воды организмом кожа и слизистые оболочки становятся сухими. Снижается сопротивляемость организма инфекциям. Часто наблюдается фурункулез. У таких пациентов раны заживают медленно и могут развиваться трофические язвы. Наблюдается диабетический полиневрит, невралгии, радикулиты, артралгии. У детей и подростков запаздывает физическое и половое развитие, рост задерживается. У больных под влиянием массажа уменьшается содержание сахара в крови, так как массаж активизирует деятельность инсулярного аппарата поджелудочной железы и усиливает эффект действия инсулина, вводимого в организм. Пациентам, страдающим сахарным диабетом, назначают общий массаж средней интенсивности с применением всех массажных приемов. Цель массажа – улучшение общего обмена веществ, стимуляция функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, активизация деятельности вводимого в организм инсулина, стимуляция гликенообразовательной функции печени и усвояемости сахара мышечными клетками, повышение работоспособности пациента. При проведении общего массажа необходимо обращать внимание на крупные мышечные группы, не вызывая утомления пациента. Необходимо всегда помнить о дозировке. Слишком сильный и энергичный массаж таким больным не показан. При проведении общего массажа нагрузка должна нарастать плавно от процедуры к процедуре и равномерно распределяться на крупные мышечные группы. Продолжительность процедуры массажа в начале курса лечения – 20-30 минут, а к концу курса может быть постепенно увеличена до 40 минут. Если пациент переносит массаж хорошо, то массаж можно применять ежедневно. Курс массажа состоит из 25-30 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Массажист обязан помнить, что при сахарном диабете массаж можно делать только после предварительного введения инсулина. Если во время массажа у пациента возникает быстро нарастающее утомление, то массаж следует прекратить, а больного показать врачу. При сахарном диабете можно пользоваться схемой проведения общего массажа, исключая из нее глубокие массажные приемы. При наличии у пациента, страдающего сахарным диабетом, полиневрита, невралгии, радикулита и артралгии, дополнительно включают в процедуру соответствующую методику массажа, но при этом не увеличивают продолжительность всей процедуры. Массаж при подагре и подагрическом артрите. Подагра является общим заболеванием, при котором нарушается белковый обмен. Заболевание характеризуется отложением кристаллов мочекислого натра в хрящах, суставах и связках. Периодически возникают приступы острых болей в суставах и повышается температура тела. Чаще болеют мужчины в возрасте 40-50 лет. Заболеванию способствует переедание, избыточное употребление мясных продуктов, злоупотребление алкоголем и сидячий образ жизни. Причиной обострения подагры может быть переохлаждение, инфекционные заболевания, травмы, нервно-психические перенапряжения, резкие изменения метеорологических условий. Течение болезни длительное, хроническое, с периодами затишья и обострения. Одним из проявлений подагры является подагрический артрит. Артрит развивается в результате отложения в суставах мочекислых солей, уратов. Учитывая, что подагра является общим заболеванием, назначают общий массаж с акцентом на пораженные суставы. Цель массажа – стимуляция общего обмена веществ, улучшение общего крово- и лимфообращения, и особенно в пораженном суставе, а также в мышцах, имеющих непосредственное отношение к пораженному суставу, уменьшение болей, предупреждение приступов. При выполнении общего массажа применяют все массажные приемы. Массируют не только больные суставы, но и мягкие ткани, имеющие непосредственное отношение к пораженным суставам. Особенно тщательно массируют места прикрепления кости, суставной капсулы, сухожилий, а также места перехода мышц в сухожилия. В области сустава и окружающих его мышц применяют глубокий, энергичный массаж, состоящий главным образом из приемов растирания. Общий массаж при подагре выполняют по общей схеме, уделяя внимание крупным мышечным группам с использованием на них глубоких приемов разминания и энергичного растирания. Продолжительность процедуры массажа 60 минут. Массаж применяют ежедневно или через день. Практически чаще назначают массаж голени и стопы. Продолжительность процедуры массажа голени и стопы с межфланговыми и плюснефланговыми суставами первого пальца 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через 1,5-2 месяца. Противопоказания для массажа. Острый приступ подагры, субкомпенсированные и декомпенсированные формы сахарного диабета, злокачественные и доброкачественные опухоли. Конец озвученной книги. Читала Зоя Кваснюк.